как Брадваджа Риши в своей сутре описывает, как 10 тысяч лет назад, до написания самой сутры, он посетил Биласварги, подземные райские планеты. Он путешествовал. И он удивлен, он говорит, я видел там Янтрачариев. То есть Янтрачари — это те, кто создают механизмы. Такие очень, очень разумные живые существа. Демоны. Они были демоны. И они были так ухищрены и так квалифицированы во всех видах технологий. Вообще такое техническое образование, это очень хорошее образование. Как раз вот Биласварг. Технари такие, все это вот такие краснодипломники, так сказать. Всегда в механизмах разбираются, там куда, какой ролик, какой шарик, куда, что там, где колесо крутит, что там, что делает. И он был потрясен, поскольку этот путь Янтрая, он практически так культивировался очень немножко. Когда технологии особые не применялись. Применялся уровень, который называется Мантрая. Существует три вида цивилизаций, которые делятся на разные уровни и подуровни. Эти три вида цивилизаций называются высшие, в гуне благости, или трансцендентальные даже, называются Мантрая. Такая цивилизация, Мантрая. Есть цивилизация, которая называется Янтрая. Как раз демоничные живые существа находятся на этой ступени цивилизации, которая называется Янтра, технологии. И есть еще вид цивилизации, который, помните, называется Тантрая. Это всевозможные магия, колдовство, там, пи-пи-пю, так сказать, и так далее. Трах, тебе дох, трах. И так далее. Экстрасенсы, так сказать, так называемые, которые почти все находятся под влиянием Раху и Кету. Почти все. Почти 99% экстрасенсов находятся под влиянием в Кали-Югу Раху и Кету, поскольку они все, что? Прокляты! Кем? Дурга-деви. Дурга-деви в Кали-Югу прокляла всех этих астрологов и прокляла всех этих ясновидящих и экстрасенсов. Все эти контактеры, все они психически ненормальные люди становятся, поскольку находятся во власти Раху и Кету. Что же описывает Гарга-Муни о влиянии? Знаете, да, Гарга-Муни? Кто такой? Такой великий астролог. Вы что, елки? Гарга-Муни — это тот, который Кришну увидел и сразу понял. Это Кришна! И заплакал. А это Баларамчик! И тоже заплакал. И он говорил, о, я вижу его. Наконец-то я вижу его, ради которого я жил. Ради которого я изучал всю эту астрологию. Я вижу этого главу, который крутит все здесь, все эти звезды, кому подчинены все движения планет, кто управляет судьбой, кто прощает и кто наказывает. Он, Карана Каранам, Говиндам Адипурушам Тамахам Буджами. И что же мы находим в ведической литературе? Именно в его школе астрологической, поскольку она является самой авторитетной школой. Сейчас всякие книги, это книжки там, записки ведических астрологов, какую-то чушь там, всякую муру. Я вот просматривал, вообще, это Друмананда их написал, что ли, все эти книги? Ёлки, серьезно, все эти таблицы и книги, по-моему, Друмананда написал. В содружестве с некоторыми личностями. Это Друвананда Махапрабху, в смысле. Тоже один из Махапрабху. Один из рода Махапрабху, видимо. Итак, что описывается о Кету и Раху? Если вы помните, это хвост и голова дракона еще и называют. Хвост и голова дракона называют особенно вот в такой, в западной системе там. Георгий, победоносец, так сказать, он за эту, Ну, в общем, в живот вонзает копье, так сказать, последнему дракону. Последнему из драконов. И потом делает жилетку из него. Бронежилетку. Итак, Кету. Описывается, что Кету действует через южный узел Луны. Ну, это тема такая достаточно долгая. Я бы мог, конечно, о ней говорить часа три. Что такое узлы всевозможные эти разные лунные узлы. Как дома там, они связаны этими узлами и так далее. Целое дело. В общем, это не важно. Кету. Кету оказывает влияние на человека через деда по матери. Через деда по матери. То есть даже генетически, психологически, сенсорно влияние оказывает кету. Через деда по матери. Кету влияет на потребительские желания живого существа. То есть потребительство. Все мы находимся в настроении чего? Потребительства. Поэтому нас и называют. Даже простые личности, так сказать, никакие не астрологи, они говорят, это наши кто? Потребители. Мы все для потребителя делаем. Так сказать, валенки, так сказать, калоши, там, сказать, кашне, кашпо и все остальное. Итак, потребительство. Следующее. Кету отвечает за боль. Вот боль мы ощущаем, это все влияние кету. Все виды и разновидности лихорадки, за все ранения, колдовство и магия, причинение проблем своим недругам в виде сглаза, порчи там и все, всяких кавер, всяких, ну, в общем, сживает свет, со света, знаете, сплетни, клевета и все остальное, это все кету отвечает за это. Все рогатые животные, кроме коровы. Все рогатые животные, кроме коровы. Все собаки находятся под влиянием кету. И кету действует через собак именно. Именно с этим связано, что вы можете найти в ведической литературе эти описания, что когда на пищу, на просад вы еще, так сказать, взглянула собака, должен тут же выброситься. Все, оскверненно. Потому что глаза имеют очень сильное оптическое воздействие. Поэтому даже описывается даже ну, у мужчин и у женщин. Так же вот, как женщина описывается, что брови – это древко лука, веки – это тетива, а глаза – это стрелы. Все. Так как натянуло-то? И все. Лучники. Лучники. Музыка черных. Итак, собаки. Это очень серьезно. Многие даже не знали, почему это описывается. Прабхупада не всегда объяснял даже кое-какие вещи, поскольку он считал, что западные люди очень, так сказать, это... Где гонки есть? Чтобы, так сказать, в унисон постучать. Что они этих вещей не понимают. Не понимают и даже и не принимают, что какая-то планета через собаку как-то смотрит. Это, так сказать, для них слишком это, так сказать, что собачьи глаза. Но люди сентиментальные, люди, так сказать, не понимают этих тонкостей, разных деталей. И поэтому браманы в основном и кшатри это знали, исследовали этому. Поэтому говорится арии, то есть. Поэтому в шастрах есть даже такой стих, что достойный и уважающий себя ария никогда не допустит, чтобы порог его дома перешагнула собака или кошка. И это не значит, что кету он через таких собак, таких страшных, страшных, больных, больных бегает. А вот через мраморного дога он не действует, нет. Через бультерьера, не. Через бульдога, ну, никогда. А через кавказскую овчарку, так нет. А через немецкую, хай Гитлер, так вообще бесполезно. Нет, на самом деле он действует через всех собак. Все собаки являются проводниками энергии кету. И поэтому с этим связано, что если собака посмотрела на пищу, пищу нужно сразу похоронить и крест поставить большой, так сказать, написать. Здесь лежит пища, на которую посмотрел Бобик, сволочь. Итак, следующее. Все петухи, их агрессивность и их сексуальность также связана. Петухи, они все время топчут. Ца. И все время дерут. Ца. Такие наглые, так сказать, и нахальные. Они на людей даже кидаются, вы знаете, да? Такие прямо. Демоничные очень, да, петухи. Поэтому даже в народе всегда говорят, ты не петуши, еще раз петушился, человек ведешь себя как петух. И так далее. Дальше мысль заканчивается. Я бы мог продолжить, но мысль закончилась. Кету отвечает за всех пятнистых и пестрых птиц. И также Кету навевает философию спасения. Именно Кету навевает философию спасения. Какая философия спасения? Имперсонализм. Имперсональная философия. Ой, что здесь все так гнусно, здесь это, фу, весь мир бардак, все это, кстати. Все женщины Нади, и люди, так сказать, и так далее. И все. Это Кету. И Кету, так сказать, дает свое воплощение в таком злаке, как кто помнит, какой злак Кету? Чеснок. Чесночок. Но, однако ж, в Аюрведе, Ханвантари, он описывает, что и Кету, и Раху можно обращать в пользу. Если человек обладает знанием, то он любой яд может превратить в лекарство. Если он обладает знанием. Ну, конечно же, все обладают знанием. Жрать охота, чеснок и лук, так сказать. Иногда люди, так сказать, они... Да мы знаем! Что? Они ничего не знают. Он усиливает ложное эго. Из всех растений, Веды описывают, что лук и чеснок имеют очень мощную положительную грубую энергию, то есть грубое воздействие, очень положительную грубую природу. Поэтому говорят, там лук от семени дуг, да чеснок там от всяких этих мух, от моли там, от этих, от вампиров, вурдалаков, так сказать, там от того, от всего там. Чесночок, так сказать, он там горлодер. На самом деле он грубо антисептиком является, в основном, особенно для гортани и бронхов. Люди так, чтобы не болеть там ангиной там, или чем-то. Вот, знаете, да? Лук там едят, чеснок. Но это очень опасное занятие. В любом случае человек должен быть квалифицирован. Он должен знать, в какие фазы Луны, поскольку вы знаете, да? Кету и Раху, они связаны с затмениями Луны и Солнца. Разные фазы. Если Кету далеко находится от фаз в разных... вот этих узлах домов, разных узлов, от Луны и от Солнца, тогда эти злаки менее оказывают такое воздействие. Но если он близок, то все, практически можно себя довести до такого эгоизма, то есть практически асуром стать можно. Асуром стать. То есть начать культивировать такие же вещи внутренние. Усиливается ложное эго. Когда усиливается ложное эго, усиливается стремление к мирскому счастью. Человек прекращает преследовать какие-то духовные цели. Он начинает использовать все духовные атрибуты и практики для достижения материального счастья, мирского счастья. Это усиление ложного эго. Когда усиливается ложное эго, человек испытывает сильную ненависть к другим живым существам, которые каким-то образом задели его, затронули, то есть очень слишком заносчив, обидчив становится. Он становится мстительным очень сильно. И вот этот двеша, помните, да, что ложная ненависть к ложным источникам страданий, то есть усиливается это все, что другие во всем виноваты. То есть он недостатки начинает видеть, только недостатки в людях и так далее. То есть человек ухудшается в своих качествах. И в результате этого абхиневеша, желания и привычки из прошлых жизней, они усиливаются, и даже многие желания и привычки просто приходят. Они могли бы не прийти, то есть могли бы, абхиневеша могла бы войти, допустим, в рудху карму или в прарабдха карму, то есть когда-то там ее можно сжечь было повторением святого имени. Вот, допустим, даже говорится, намаапарадхи можно сжигать определенные виды кармы. А что же говорить о намаабхаше? Намаабхаша сжигает все виды, кроме прарабдха кармы. Прарабдха карма начинает, но когда намаабхас усиливается, там, пратибимба абхас, усиливается, тогда намаабхас сжигает даже прарабдха карму. То есть наша вот сегодняшняя реальная действительность, то есть то, что сегодня с нами происходит, болезни уходят, намаабхаса, допустим, дает о том, что прекращает, во-первых, человек выходит из-под влияния всех низших сущностей. Всех низших сущностей. Духи, привидения, питы, преты, пхутаганы, там, все вот эти все. Он выходит из-под влияния низших сущностей. Если он повторяет намаабхас, то есть повторяет нейтрально святое имя. Без оскорбления. Нечисто еще, но он не совершает намаапарадхи. Он выходит из-под влияния всех низших сущностей. Далее, он выходит из-под власти всех видов и разновидностей привидений и ракшасов. Он выходит из-под влияния калли. Он выходит из-под влияния демонов. То есть они не могут никак повлиять на человека, который намаабхас. Хоть что они будут делать, бесполезно. И он выходит из-под влияния астрологии. Таким образом, чем больше в нас преданности, тем меньше мы подвержены астрологическим вычислениям. И это как бы устоявшееся неправильное представление, что там, ой, давайте мы на вас вычислим. Вы сначала должны определить уровень реализации человека. Говорится, что даже когда человек получает второе посвящение брамана, ему уже все, ему пишут, составляется новый гороскоп. Все. Это второе рождение. Это значит вот отсюда. Я, допустим, родился там 8 апреля 62 года, и там определенный гороскоп был. Но когда я стал браманом, все, это уже другой гороскоп. Потому что это второе рождение. Уже рождение другое, уже другая личность. Все, тот гороскоп перестал работать. Помните, я вам рассказывал даже, как у меня был гороскоп, и он почти 100% исполнялся. Почти 100% исполнялся. Когда я получил первое посвящение, он где-то на 70% перестал исполняться. Это сделанный гороскоп Бакула Ринпоче, самым главным мистиком всех буддистов. Правая рука Далай-ламы, он как раз вот астрология, все это, как раз по его линии. И 70% перестало работать. Когда я получил второе посвящение, вообще он перестал работать. Вообще, все эти предсказания накрылись тазом, да еще медным. Надо уже было составлять новые вычисления, кто, что и как, и так далее. И в соответствии с тем, как человек продвигается, как что это нарастает у него, сила определенная, вот эта бала, да, приходит, все меняется. Чем чище человек повторяет святое имя, тем больше оказывает это влияние на его чистоту. И чем чище человек, тем меньше на него оказывают воздействие все эти живые существа. И в частности, намаабхас в своем классическом варианте, это полностью, стопроцентно уготованное место на Вайкунтха-локе. Тот, кто стал воспевать намаабхас, нейтрально просто повторяет святое имя, он уже 100%, 100% для него уже забронировано место на Вайкунтха-локе. Все. Сиддха-сварупа и определенное положение. Должность, все. Пенсия хорошая. Ну, короче говоря, все отлично. Итак, раху. И, значит, говорю, что чеснок обладает вот этой грубой природой положительной. И из всех растений, и даже многих других продуктов питания, он просто убийственно разрушающий тонкой потенцией обладает. Просто убийственной. То есть он такое влияние оказывает на ложное эго, такое сильное влияние оказывает на интеллект и ум, что человек просто, как личность просто меняется. Куда более сильнее, чем вино. Представляете? Даже вино не оказывает такого влияния. Вино оказывает влияние, что на вас духи нападают, пока вы заквашены. Потом по мере протрезвления, так сказать, они, так сказать, не могут на вас уже действовать. Все, так сказать, отваливают. Ну все, здесь, ребята, мы поели, пошли другого искать, так сказать, туда. Но если вы балуетесь, так сказать, и неправильно употребляете, соприкасаетесь с чесноком и с луком, то влияние оказывает куда более серьезное. Проблем будет куда более больше серьезных. Даже так. Люди этого не знают. Люди видят все грубо только. Что вот, там напился, там убил, там напился. Ну, это все грубые проявления. Они не знают, что происходит в тонких процессах. В тонких процессах. Итак, Раху, влияние Раху. Раху действует через северный узел Луны. И оказывает влияние через деда по отцу. Отвечает, значит, оказывает влияние. Или, то есть, дает ошибочные аргументы. Вот, допустим, что человек произошел от обезьяны, это все влияние Раху. Что вот он был амебой там, или инфузорией туфелькой, потом вдруг, так сказать, ему в башку стукнуло стать, там, сказать, карасем в озере, он давай карася превращаться, потом окушком стал, так сказать, потом березкой, так сказать, и поперло его, так сказать. Там потом он стал омулем, потом стал нерпой, нерпа выбежала на берег, так сказать, давай скакать, как конь, и превратилась в коня. Потом она давай жрать всех, как крокодил, и крокодилом стала. Потом она вдруг подумала, неплохо бы здоровый нос иметь, стала слоном. Потом слон захотел залезть на дерево, стал обезьяной. Потом обезьяна захотела, так сказать, стать интеллектуальной. Потом обезьяна захотела стать ученой, Дарвином. И она, так сказать, сидела и трансформировалась. Это трансформер называется. Есть такие игрушки, называются трансформер. Как, кстати, из человека сделать автомобиль там, кстати, или какую-то там, допустим, еще какую-то штучку там, стиральную машину или что-то еще. Итак, ошибочные аргументы. Следующее. Жестокая или жесткая речь. Это также влияние Раху. Жестокая или жесткая речь. Что это означает? Нужно правильно понять. Иногда садху говорят очень жестко, жестоко говорится, у брахмана язык как бритва, как наговорит, вы будете плакать 10 дней и 10 ночей, спать не будете, да, будете обижены, лбом об стену будете с разбегу биться, нарисуете его портрет и будете плевать, и жопу пинать будете, так сказать, потом чучело сделаете его и будете, так сказать, колоть его иголками, если он вам что-нибудь такое наговорит, брахмана. Суть в том, что это имеется в виду жесткая или жестокая речь, это когда вы хотите унизить, когда вы хотите обидеть, когда вы хотите оскорбить человека. Вот это называется жестокая или жесткая речь, когда вы хотите обидеть, любить, не помочь человеку, не просто там, кстати, как-то его исправить или что-то. Это все относится к невежеству. То есть уничтожить. Следующее. Азартные игры. Азартные игры. И Прабхупада говорит, даже желание посещать кино, спортивные залы, всевозможные концерты. Он говорит, на самом деле это все виды разновидности азарта. И за это Раху отвечает. Вот елки-моталки. Телевизор. Одноглазый гуру, Прабхупада говорит. Прабхупада всегда говорил, телевизор это шукрачари, он через него на вас смотрит. Шукрачари там все показывают, что как надо. Так. Он обучает телевизор. За все резкие движения, за скоростные движения. Поэтому кшатрии также они специально они вычисляли, когда в их дома в определенные, то есть определенные комбинации, не все. Каждый дом отличается, когда Раху иногда входит в определенный дом, даже благоприятно становится для определенных варн. Брахманы, кшатрии очень благоприятны, даже когда входил Раху в определенные дома, кшатрии усиливались, скоростные движения, там мистические способности усиливались и так далее. То есть была практическая вот эта наука. Сейчас наверняка мало кто понимает этих вещей. Есть практическая наука, как правильно использовать неблагоприятное влияние. То есть как его трансформировать в благоприятное влияние. То есть человек может неблагоприятную вещь превратить не просто в благоприятную, а вообще в мощное оружие для себя. И вот их обучали, браманов и кшатриев, как влияние Раху использовать в исполнении своих обязанностей. Что он, не зная даже того, желая причинить им беспокойство, просто помогал им. Просто помогал им совершать свои определенные обязанности и деятельности. И Кришна был доволен ими. Поэтому это не просто так было устроено, что Раху и Кету стали управляющими. Потому что всеми планетами управляет кто? Полубоги. Но Кришна дал и демонам. Итак, следующее. За путешествие. Бесцельные путешествия. Это тоже влияние Раху. Вы видели таких? В башку стукнул, туда поехал, сюда поехал, туда поехал, сюда поехал, так сказать. На товарняк, так сказать, автостоп там, так, показывает там, да. Машина едет, а он ему показывает, типа, туда заворачивает. Давай, туда можно, так сказать. Он говорит, так ты же туда показывай. Ну, это я в смысле туда. Он говорит, а я вот сейчас туда заеду и обратно поеду. Он говорит, давай обратно, как раз мне туда надо, и обратно. Ну, то есть, им до фени. Знаете, есть такие вот, любят это, туда-сюда, так сказать, ездить, летают там, сказать, туда-сюда, отдыхают. Это все Раху. Все это демоническое влияние, бесцельное путешествие, бессмысленное. Или путешествия, связанные с какими-то, ну, как киллер, допустим, там. Тебе срочно надо ехать в Гондурас, так сказать, и завалить там, кстати, одну так сказать, женщину, так сказать, которой 96 лет, и она уже умирает. Не дай ей умереть самой, так сказать. Выстрели ее, так сказать, в висок с расстояния 3 километра, так сказать. Путешествия. Путешественники. Все эти куки там, куки, знаете, да. Амундсены. Следующее. Отвечает за низшие живые существа человеческой формы. За людей без постоянного места жительства. Бомжи. Бомжи находятся под влиянием Раху. Бичи. Бывшие интеллигентные люди. Это такие, ну знаете, да? Которые возле вот этих... Видели музыкальные это, видео-аудио-киоски? Там музыка играет, и они с ним там танцуют. Такие грязные все там танцуют. Видели? Никогда не видели. Можете пойти потанцевать с ними. Они так очень хорошо танцуют, очень самозабвенно так. Видели, да, когда? Видел, нет, Галак? Вообще, да? Цирк целый там. Они там всегда, так сказать, под мухой. И там они танцуют там и всякими группами, парами, так сказать, ну и там и так далее. Совместно у них тоже все это. То есть неприкасаемые. Так, в ведической концепции их называют неприкасаемые. Следующее. Иностранцы. Это преклонение перед иностранщиной. Особенно вот в России это очень сильно развито было последние 300 лет. Раньше русские, россия, ну, славяне, они перед иностранщиной не преклонялись. Но это особо, так сказать, ярко расцвело во времена Петра. Знаете, да? Петр преклонялся перед иностранщиной, считая ее, так сказать, более продвинутой. И, так сказать, как царь, чему бы ни следовала великая личность, все начинают автоматически, так сказать, какие бы правила, нормы поведения она не устанавливала, другие начинают подражать Бхагавад-гите. И с Петра особенно началось, эти 300 лет, практически Россия, все люди в России, так сказать, о, иностранцы, даже до сих пор, о, иностранцы, иностранцы. Это вот уже в генах. Ну и что? Другой сказал, блин, иностранцы там. Или, ну, иностранцы, да иностранцы, что это, нормальные люди. Говорят не по-русски. Но такое преклонение. И все хотят дружить с иностранцами, переписываться с иностранцами. Там. Все сына, иностранцы, за граница. На самом деле это у вас просто не в порядке. С башней. Башню снесло, называется. Итак, следующее. Раху отвечает или влияет через змей. Все змеи находятся в его подчинении. И он управляет всеми змеиными укусами. Помните, да, историю, когда Махараджа Парикшита должен был укусить Такшаку? Так как раз Шринги, когда он проклял и сказал, что змей Такшаку укусит, Шринги попал под влияние Раху как раз в это время. Он должен был быть очень внимателен, как брахмана, но он пренебрег этим даже. И он использовал, он знал, что он сейчас находится, что в его доме, там, насколько я помню, в 7-м доме у него был Раху, что он окажет влияние на его ум. Он должен был знать об этом. И он знал, но он пренебрег этим. Он даже использовал это влияние Раху, думает, чтобы усилить это проклятие. То есть вот эти сглазы, там все это, как раз Раху отвечает за это. И он как бы его проклял, как бы сглазил, да, как бы порчу на него хотел навести. Так будем говорить, проще. И он проклял его. И это все произошло под влиянием Раху. И он использовал как раз змей Такшаку. Что змей Такшаку придет и укусит Махараджа Парикшита. Это связано. Все укусы змей, значит, управляемые Раху. Следующее. Все разновидности краж. Кражи связаны с Раху. Злоба. Это влияние Раху. Следующее. Вдовцы и вдовы, то есть потеря мужа или потеря жены, когда человек остается без супруга законного, то есть смерть там или что-то. Это все устроение именно Раху. Это значит, вы находитесь под влиянием Раху. Не тот человек, который погиб, под влиянием Раху находится, а тот, кто остался живой. Это влияние Раху. Это Раху таким образом его наказывает. Это называется душкритотха. За очень серьезные в прошлом греховные действия. У человека умирает жена или муж. Итак, вдовцы и вдовы остаются. Это устроение Раху. Следующее. Все виды интриг. За интриги. Раху оказывает влияние. Ему принадлежат все кожные заболевания. И особенно в центре всех кожных заболеваний. Экзема. Если у кого-то есть экзема, это влияние Раху. Сильное, то есть вы находитесь в плену Раху. И экзема тому как бы свидетельствует о том, что вы находитесь под сильным влиянием Раху. Экзема. И зуд. Зуд, вот эти все чесотки, какие-то вот люди чешутся, все. Это тоже. Весь зуд принадлежит также Раху. Экзема, особенная экзема. Она в центре стоит всех этих. Проказы, все. Но экзема особо. Неизлечимые виды экземы. Они излечиваются только, когда человек меняет свое сознание. Когда, тогда Раху выходит из определенного дома. Пока человек не изменил свое сознание, Раху в какой бы дом ни зашел, он будет оказывать влияние разного рода. Мы потом, я вам объясню эти все вещи. Следующее. Раху отвечает за острую боль в теле. Острую, резкую. Это Раху также. Он оказывает такое влияние, человек получает такую, эту острую боль в результате. Почему Раху влияние такое сильно оказывает? Что вы в прошлом совершали определенные греховные поступки, и вы наиболее подвержены влиянию этих планет. То есть эти планеты практически становятся для вас самыми неблагоприятными. И в основном люди в век Кали, Калауста, Шудра, Самбавам, рождаются шудрами, то есть такими греховными. И поэтому все эти солнечные, лунные затмения, даже в прошлом брахманы и кшатрии спасались. Что же говорить о шудрах? Представляете, что если брахманы, такие благочестивые личности, могли получить проблему от Раху и от Кету, хотя они знали, они умели превращать это в благо себе. Но шудры вообще строго должны были следовать предписаниям затмений Солнца и Луны. Там не кушать ни в коем случае, не мочиться, не испражняться, там то все, не шить, не смотреться в зеркало. И так, ну, очень-очень-очень много есть предписаний. И все у нас они все есть, они все до сих пор работают. Все это так и продолжается. Законы природы не изменились. Слежим. Икота. Вот когда вы икаете, это влияние раху. Ик-пук, ча-ча-ча. Икота. И отвечает за все злокачественные и доброкачественные опухоли. То есть рак и всевозможные новообразования в теле. Это все результат влияния раху. Вы, так сказать, большой друг раху. Итак, существует пять основных домов, через которые действуют эти две планеты. Пять основных лунных домов с пятью этими узлами. Вообще существует 12 домов, но через пять основных действуют кету и раху. Первый дом отвечает за «я», «агам», «я». Итак, когда в этот дом входит в первый дом, допустим, раху или кету, усиливается что? «Я! Свинья!» Усиливается. Я самый, я, да я там, ну, вот, о чем мы говорили вчера с Кришнасмараном. Когда раз в первый дом раху заскочил прямо, да я сам знаю, да я что, да я не я буду, да, кстати, я становится. Это я, это моя подружка. Соки я. Итак, за я. За голову, с головой может дружба кончиться. Начинается вражда с собственной головой. Ругаться начинаешь с собственной башкой все время, днем и ночью. Так сказать. Все время конфликты из-за каждой мелочи с башкой собственной. Ты че, елки? А ты-то че? Ну и поехало, обошло. Мы не должны так делать. Нет, мы должны так сделать. И так далее. Так сказать, вы начинаете, так сказать, с головой со своей диалоги вести разные, так сказать, и так далее. То есть усиливается раздвоение личности, шиза усиливается. Мы пойдем другим путем. Так сказать, и так далее. Сильное влияние оказывает через первый дом на ментальный темперамент. То есть ментальный темперамент, вы понимаете, да? Темперамент ума. Возбужденный ум там, или спокойный ум и так далее. И на здоровье. То есть человек сразу болезни всякие получает. Это через первый дом все происходит. Болезни. Через второй дом что происходит? Глаза. С глазами какие-то проблемы происходят там. Ну, зрение там падает, что-то, глаз выбили вообще, так сказать, или выкололи глаза, так сказать, или глаза. Утром проснулся и косой, елки. Что такое? Ну, и там катаракты всякие, глаукомы и так далее, глаза, с глазами. Это все влияние вот этих двух планет, Раху и Кет. Когда они входят в этот дом, они вот... То есть в первом доме на глаза, если они в первом доме только будут влиять на я, на голову, на тело, на личность. А, личностность, вот еще забыл, на личностность, то есть усиление ложного эго, ментальный темперамент и здоровье. Здоровье, то есть это внутренние органы. Внутренние органы. Не конечность, внутренние органы, там печень, почка, там что-то поджелудочное, ну там, все такое. Во втором доме глаза, лицо. Face map table можно получить. Ну, лицо у вас, так сказать, становится зеркалом ума. Следующее. Верхняя часть горла. Гланды. Аденомы. Ой, эти как это? Как они? Аденоиды. Во-во, аденоиды. Следующее. Речь. На речь. Вы начинаете, так сказать, всякую чушь болтаете, вот о чем говорил. Такое вот желание, что болтать. И самое главное, болтать всякую чушь, которая никого не интересует, кроме вас. Ну, вас ваша чушь интересует. Вы говорите, прям называется абракай сендугач, туалетный соловей. Когда сам своей речью наслаждаешься. То есть туалетный, это значит, когда из вашего рта одни испражнения. Ну, вы так думаете, что это такие трели. Ужас, ужас, никто не слушает, думает, когда бы он заткнулся. А ты еще не знаешь, еще одно. И все, кстати, как в туалете побывали. Хочется смыть, так сказать, грехи, так сказать, смыть результаты этих разговоров. Обрекай синдугач, это, таких называют болтунов, вот это, которые болтают все подряд, и так нас, и сами наслаждаются этим, что, что они говорят. Уже их никто не слышит, но они все равно говорят, они уже, ну, это уж я круто загнул, они так просят, ух ты, ничего себе, я загнул, вообще, так сказать. Также отвечает за богатство и за все семейные проблемы. И вот так, что когда он туда заходит, с богатством проблема. Вдруг богатство стало больше у других. И вдруг в семье какие-то проблемы начались. Семейные проблемы. Кто-то с ремнем бегает по комнате за какой-то маленькой такой штучкой. За таким, так сказать, пупсом, за каким-нибудь, так, карапузом, так сказать, с ремнем кто-то. Зарублю, так сказать, засеку. Или в семье начинаются какие-то там проблемы, там разборки, там, сказать, рамсы разводят, короче говоря. Третий дом, когда третий дом отвечает за руки, нижняя часть, нижняя уже часть горла, руки. Ручки шаловливые становятся, руки крюки, морда ящиком, так сказать, похож. Фоторобот. За руки. На руках что-то у вас там, с руками. Мозоля, так сказать, или ногти у вас, так сказать, что-то вот с ногтями бывает. Как это называется-то, с ногтями болезнь-то? Ну, в общем, заусенцы. Забыл, как ее называют. Короче, у вас заусенцы. Руки, нижняя часть горла, нижняя уже часть, какая-то бронхи где-то. Плечи становятся шире. За плечи отвечается. Братья, сестры и доблесть. То есть с вашей доблестью проблемы могут... Вдруг, так сказать, вы были доблестным человеком, но раз вошел это в дом, и что-то вы думаете, я не... Ого, винда, я не буду сражаться. Понимаете? Так что это, так сказать. И братья и сестры. Что-то с братьями и сестрами может произойти, когда они туда входят. Какие-то у вас либо конфликты, либо с ними что-то происходит. Они на вас катят бочку, амулевую бочку. А баргузин пошевеливает вал. Так, следующий. В четвертом доме. Грудь, сердце. Инфаркт миокарда. Мать Кузькина. Земельная собственность. Дачу обокрали и расхитили сельхозпродукты. Отвечает за друзей. Перевозки. Туды-сюды перевозить, туды-сюды, туды-сюды, туды-сюды. И за счастье. Как вошел в дом, такое счастье привалит, что, так сказать, не знаешь, куда бежать. И пятый дом отвечает за желудок, образование, разум, сыновья и дочери. Это пять основных домов, через которые действует кету и раху. Также кету и раху всегда, всегда присутствуют почти в каждом дне недели. Они оказывают влияние каждый день, какое-то незначительное. Они пытаются вклиниться всегда. Всегда пытаются вклиниться. Но если человек знает определенные действия, как совершать, как правильно себя вести и в каком умонастроении действовать, то эти кету и раху, они усиливают благоприятное влияние благоприятных планет. Представляете, да, как вроде странно? Демонические планеты усиливают влияние благоприятных планет на вас, если вы знаете, как правильно со своим умом распоряжаться. То есть, допустим, представим, что, ну, какой день там? Воскресенье. Воскресенье, если вы помните, называется Рагувар, да? Или Сандей, день солнца. Солнце за что у нас отвечает? По, это авторитетный, то есть по нашей системе, в которой мы находимся, в ведической системе. Солнце отвечает за атму, душа, и отвечает за день воскресения. То есть почему вот воскресенье всегда должно быть посвящено душе, да? Духовной науке, там вот в церковь ходят люди там, или раньше Рагувар, день Рагувар, это воскресенье было предназначено для отправления самых таких культов, тапаси, там разных молебнов, там церемоний, ну, понимаете, да, жертвоприношение, тапаси. То есть воскресенье все было посвящено духовной науке. Итак, атма, душе, я, истинному я принадлежит, влияние солнца оказывает. Самоосознание. Солнце отвечает за способность влиять на других живых существ. Престиж, истинный престиж, власть. Солнце усиливает в гороскопе власть, доблесть, здоровье, отвечает за глаза в целом, зрение, общее хорошее состояние, жар, великолепие, отец, царь, царская власть и благосклонность царя. Это все солнце. И вот представьте, если в вашем гороскопе, допустим, солнце влияние оказывает, и воскресенье это, то в воскресенье всегда так же Раху с Кету. Они все время пытаются что-нибудь такое, ну, нагадить. Поэтому в воскресенье, вы замечали, почему люди в воскресенье начинают пить, там, балдеть, спать долго. Они попадают. Солнце, в этот день солнце специально предназначено. Они не знают этого. И там, представьте, вот допустим, 99% оказывает влияние солнца в этот день. И человек должен добровольно понимать это и, значит, использовать это. Но человек, так сказать, лишенный знаний, попадает под 1% влияния кого? Раху и Кету. Спит, блин, долго, начинает там ходить по ресторанам, по дискотекам. То есть тамагуной все это занимается или раджагуной. То есть не душе посвящает. И тогда этот 1% просто, это воскресенье становится уничтожительным днем. И тогда понедельник, день такой будет очень какой? Тяжелый. Ой, тяжелый какой будет. Просто тяжеленный. Но если человек знает, как правильно делать, то говорится, если он использует воскресенье для духовной жизни, тогда Раху и Кету этим 1%, они, говорится, усиливают. То есть они помогают даже, усиливают. И этот 1% дурного влияния полностью нейтрализуется. Вот почему мы воскресенье проводим где? В храме. В храме почти весь день в храме. Ой, нет, я воскресенье не пойду. Это уже влияние Раху и Кету. Когда человек какие-то мирские свои дела, неважно, работа там, что-то, это должно быть посвящено. Рагувар, день солнца, Сурья Нараяна, весь этот день посвящается душе. Душе. Истинному я, самоосознанию. Поэтому никогда вы не думайте, что если вы, так сказать, ну, быстренько забегу в храм и там, все, вы уже под влиянием Кету и Раху, под этот 1% попали. А значит, он в какой-то дом, окажет влияние на какой-то дом, и в результате, в итоге, какие-то будут проблемы в результате. Он в какой-то дом уже будет входить. Вы сами провоцируете это. Поэтому мы своим поведением можем, поэтому говорится в шастрах, если вы помните, что 30% всего человек получает по карме. То есть из 100% страданий, которые его постигают, 30% он получает по карме и 70% по невежеству. Вот если взять все 100%, вот сколько вот страданий всяких разных мы сейчас, вот на сегодняшний день испытываем, то из них 70% по невежеству, что мы не следуем вот этим предписаниям. И поэтому наша жизнь в итоге потом разрушается. Весь этот нектар, который мы думали, себе представили, надумали себе, или что-то там себе, сами себе, так сказать. Когда, говорится, один из демонов, он в вриндаванских лилах, я уже забыл, кто это, по-моему, Бакасура, что ли, это считать собственный ум гуру. принимать собственный ум за гуру. Но ум – это первая трансформация чего? Ложного эго. И человек свое ложное эго принимает за гуру через ум. Он думает, вот нет, благоприятнее вот так сейчас вот то сделать, я чувствую. Но вся жизнь посвящается, воскресенье посвящается на самом деле, вот я честно серьезно говорю, не дачам и не чачам. Это люди просто необразованные. И почему Прабхупада не объяснял? Он понимал, что люди Запада, они очень глупы и очень тупы. А поскольку они нерелигиозны, нервишеша шуньявада пащат едешатарене, то есть сердца их пропитаны демонической философией пустоты, они им даже говорят, да, они не будут принимать это. Поэтому можно им рассказывать об этом только тогда, когда они уже как бы преданность культивируют, начинают понимать, что все эти дни недели, они связаны с Кришной, там, с планетарными системами и так далее. То есть, что это все серьезно, и в ведическом обществе очень строго следовали этим вещам. Всегда знали, в какой день недели что делать, на какие вещи, кстати, можно делать, какие нельзя, что, чего и как. Итак, это воскресенье. И воскресенье Рагувар должен быть посвящен полностью что? Душе. Самосознанию. Самосознанию. Следующий. Понедельник. Понедельник. Луна. Солнце и Луна – самые две благоприятные планеты, которые оказывают самое благоприятное воздействие на людей. Если люди имеют разум. То есть разумно действуют. Это две самые главные планеты, но это также две самые опасные планеты, Солнце и Луна. То есть их функции – помочь человеку выбраться из материального мира. Функции Солнца – дать богатство, здоровье, власть. Для чего? Чтобы человек выбрался отсюда. То есть дать ему все всевозможные блага для того, чтобы он освободился. Такова же функция Луны. Это самые лучшие, самые две благоприятнейшие планеты в гороскопе любого человека. И начинает благоприятное влияние они оказывать, когда человек начинает почитать отца и мать. Это первое, самое благоприятное влияние, которое начинается. Есть потом другие, все более выше и выше. Но если вы хотите усилить благоприятное влияние Солнца и Луны в своем гороскопе, вы должны начать уважительно, почтительно относиться к отцу и матери. Отец – это солнце, а мать – это луна. И если человек хоть в уме, хоть как-то, или где-то с матерью там непочтителен, спорит там или что-то, он тут же ослабевает влияние луны, и луна наказывает такого человека. То есть его жизнь будет также разрушена. Потому что вы знаете, да, цепная реакция этого, ну, как корпускулярная волновая теория распространения света. То есть цепная реакция, то есть как принцип домино. Вот если вы доминошки так вот все выставите, да, вы просто одну толкаете, она падает на другую, и все рушится. Вот так же и непочтительность к родителям рушит все остальное постепенно. И вы знаете, да, что вот в астрологии говорится, что те люди, которые не почитают старших, они уже обрекли свою всю свою жизнь на полное страдание и бесполезность. То есть вся их жизнь будет крах, бесполезная, пустая жизнь, потому что они непочтительны к старшим. И в первую очередь, говорится, старшими считается отец и мать. Итак, сильное влияние начинается Солнца и Луны, благоприятное, усиливается благоприятное, когда мы начинаем почтительно относиться к отцу с матерью. Это не так вот, как по-кришнаитски бросили там раз в год какое-то письмецо там написали. Это все кришнаитские штучки, поверьте мне. Это все не авторитетно. Это все вот это уцахамая, все это неквалифицированная проповедь, неквалифицированные какие-то старшие, так сказать, философии в этих тонких знаниях. Это почтительное отношение к отцу и к матери. Когда Прабхупада заставлял преданных писать письма, звонить, так сказать, все. Он говорил, съезди к родителям, надо родителям... Вы посмотрите, как Господь Чайтанья относился к своей матери, будучи даже саньяси. Вы читаете это? Вот почему Господь Чайтанья так к матери, что его даже Шачинанда называют. Будучи саньяси, он исполнял даже указания матери, будучи саньяси. Вы знаете, да, об этом? Читаете? Такое отношение к матери, такое отношение к отцу в детстве, это не просто так. Это все устроение Кришны. Кришна устроил это совсем таким образом. Итак, понедельник, Луна. Луна отвечает за сердце, все сердечные наши проблемы, понимание, наклонности, эмоции, сон, счастье, доброе имя и слава, внешний блеск. Луна олицетворяет мать, благосклонность царя, изобилие, путешествия и водоемы. То есть моря, озера, океаны. Да? Вы знаете, вода, приливы, отливы и так далее. Это все влияние Луны. И Луна управляет понедельником. Мы-то говорим, понедельник день тяжелый. Но день тяжелый понедельник только для тех, кто неправильно провел что? Воскресенье. Поэтому, естественно, Луна становится тяжелым. Луна, то есть Луна и Солнце самое благоприятное влияние должны оказывать. Но когда человек действует неправильно, то на него это будет тяжелое влияние оказывать. И Солнце, и Луна. Я вот вчера рассказывал студентам, что человек благочестивый, есть тест Солнцем. Это очень, это почти самый легкий и самый авторитетный тест Солнцем. Как на вас влияет Солнце? Если Солнце на человека влияет очень хорошо, то есть вы не сгораете, вот хоть, будете хоть сколько валяться под Солнцем, и у вас никогда не будет никаких пузырей, волдырей там и все такое, что Солнце, солнечные удары там какие-то. Представляете, Солнце. Вот с какого Солнце должно вас, так сказать, бить? Солнце самая благоприятная планета, Кришна говорит, некогда эту науку. Я поведал Богу Солнце, он великий преданный. Бог Солнце поведал Ману, да, вот этот Бхагавадгиту, так сказать, все эти ведическую всю систему, всю эту шабду. Он великая личность, Сурья Нарайана, он представляет время, он одна из самых главных планет. Он говорит, я свет Солнца и Луны, Кришна говорит. Свет называется Джьоти, а астрология называется Джьоти Ша, Шата или Накшатра. Это означает влияние звезд. И вдруг, так сказать, вас солнце по башке вам. А, вылез, да? На, получай, так сказать. Нет, это не просто так. Это означает, что у вас проблемы, большие проблемы. Аханкара, у вас очень сильное ложное эго, у вас плохой характер. И поэтому солнце оказывает такое неблагоприятное влияние. Бывают все эти сомнамбулизм, да, лунатики, все эти лунные фазы там, кстати, у человека начинаются, шизня, так сказать. Это тоже неблагоприятное влияние Луны. Это означает, что вы очень греховны, что такие планеты вас наказывают, которые призваны давать только самое лучшее, а они вас наказывают. Всякие эти кошмары ночью, всякие эти фазы лунные на вас оказывают, там у вас все проблемы. Вы очень греховны, у вас очень сильная душкритотха и апаратхотха. Итак, понедельник Луна заведует. Вторником заведует Марс. Вторником заведует Марс. Вчера вот был вторник как раз. Что Марс дает? Нам влияние оказывает. Стойкость, смелость, желание, гнев, скандалы, болезни, враги, оппозиция, дискуссии, то есть споры, оружие, командующий армией, земля, недвижимость, младший брат, родственные отношения. Двоюродные, троюродные, там все вот эти родственные отношения. Это Марс отвечает за это. Это вторник. Исходя из этого, вы можете понимать, какой день, как использовать. Потому что это преобладающее влияние оказывает, это управляющий этим днем недели планета. Таким образом, вы можете, так сказать, использовать все эти моменты. Следующее. Среда. Среда находится под влиянием Меркурия. Меркурий отвечает. Разум, способность различать, то есть дискриминировать. Речь, за красноречие. Выражение, то есть человек правильно формулирует, да, то есть вот эти вот, как бы мы говорим, ритора, да? Понимаете, да, что такое ритора? То есть способность высказываться, свои мысли очень хорошо выражаться. Образование, и обучение, математика, логика, астрология, медицина, все виды врачевания и врачеватели, письменность, издательское дело, посредничество в торговле, политика, дипломатия, танцы до упаду, смешивание веществ и вещей, лиственные деревья, пробы драгоценных камней, шарма, ну это, знаете, амулеты или, как еще называют? Как я все время забываю? Талисман, елки, слово, блин. Талисман. Так сказать, Берман, талисман, так сказать, и другие европейцы. Это талисманы. Это их на санскрите шарма называют. Это Меркурий. Также отвечает, действует через дядю по материнской, через дядь или дядю по материнской линии. И он за дружбу отвечает, Меркурий. Следующий, четверг. Четверг – это день Юпитера. Юпитера. Юпитер за что отвечает? Очень, вот этот Юпитер – очень благоприятная планета, просто потрясающая. Юпитер, на самом деле, на санскрите называют эту планету, как, кто знает? Гуру. Гуру. Итак, мудрость, способность к обучению, дородность, действие религиозного качества, преданность Богу, предки и высшие существа, святые места, священные писания, опытность в обучении, философия, раздача милостыни или пожертвований, благотворительность, богатство, уважение, сыновья, религиозные наставники, духовные учителя, фрукты и все прекрасные фруктовые деревья. Смотрите, какая благоприятная планета. Но она может также вас и угрохать, если вы себя неправильно ведете. Следующая пятница. Ну, пятница – самый такой день. Управляет Венера. Венера. Венера оказывает влияние на всех мужей. На всех мужей. И связано с верностью, целомудрием мужей. Не женщин, а мужей. И поэтому я вот рассказывал историю, античную историю. Она называется, вы знаете, да, что есть болезни, которые называются как? Венерические. От слова Венера. Венерические болезни. И самая такая центральная болезнь раньше, ну, была вот до СПИДа, это сифилис. Жил такой пастушок, он был очень красив, его звали Сифилис. И Сифилис как-то раз изменил Венере. И Венера в гневе своем, она стала думать, как его проклясть. И она выдумала болезнь, такую, чтобы он никогда не изменял уже больше ей. Чтобы он страдал от всех этих половых взаимоотношений. Чтобы он было неповадно больше. И она, так сказать, прокляла его и напустила на него болезнь эту. И она не знала, как ее назвать. Но этой болезнью болел только этот пастух Сифилис. И от него распространилась эта болезнь. И эта болезнь в честь него и была и названа Сифилис. Это нормальное имя. Итак, Венера, пятница, за супругов, за браки. Очень хорошо в пятницу жениться. Каждую пятницу жениться и жениться. То есть, самый благоприятный день для браков, для заключения. Там расписываться на стене или в туалете, на заборе, там написать, так сказать. Как там, кстати, хоббиты маздайт, орки, так сказать, форева. Забрать, то есть пятница самый благоприятный день для брачных церемоний всевозможных и все остальное. Именно пятница, не остальные дни. А эти, они там как прут, их побрет, как и на субботу, и на воскресенье, так сказать, и там в понедельник они догоняются, так сказать, и все, потом во вторник дерутся, так сказать, в среду, так сказать, в больнице лежат. Браки. За все половые отношения, отвечает Венера. За половые отношения. Вот почему я говорю, что все болезни эти вот называются венерическими. Потому что Венера отвечает за них. Наслаждение чувств, пение, поэзия. Я помню чудное мгновение. Поэзия. Ароматы, запахи. Украшения, драгоценности, все виды роскоши, сотрудничество с другими, то есть коммуникабельность, цветы, цветочные деревья, красота, покупки и продажа, коровы и водные места. Все это Венера. Это пятница. Суббота. Суббота день такой вот. Суббота тяжеловастенький денек. А у нас что? Наоборот все. Мы же все наоборот. Мы же так, кстати, это... Кто там? Анария. Да, Анария называется. Анарии. Неарийские личности. Вне знания находимся. Суббота. Сатурн. Вот где. Сила Сатурна. Сила влияния Сатурна. Я вот вчера тоже рассказывал. Говорится... Великие духовные подвижники, йоги, великие преданные даже оставляют духовную жизнь, когда Сатурн приходит в их дом, в определенный дом. И они становятся жертвой гнева, вожделения и жадности. Очень сложно. Вы помните, я рассказывал вам, что в 1977 году Шри Прабхупаде из Индии, его друзья, астрологи, прислали ему распечатки, что он должен умереть в 1977 году, потому что Сатурн войдет в его дом, который связывает его с жизнью и смертью. Один дом, который отвечает за жизнь или смерть. И Сатурн должен войти в этот дом. Прабхупада, он сказал, он прочитал эти письма, и они все, так сказать, были о Сатурне, что именно в этом году, вот в таком-то месяце Сатурн войдет в этот дом, ты покинешь тело, будь готов, все, все дела... И Шрила Прабхупада покинул тело. Но как использовать надо? Помните, да? Как Друва Махарадж, когда смерть пришла и прилетела Вимана. Смерть стояла впереди, Вимана сзади ждала. Тест. Друва Махарадж стал так думать, что же делать? Как через смерть-то пройти? И смерть так. Не пущу. И поскольку Друва Махарадж был кшатрия, он подошел так вниз так щелкнул, она туда, раз загнул, хоп, к ней на спину, хоп, на Виману. И давай кунг-фу. Так он смерть использовал как ступень, чтобы взобраться на Виману. И улетел. То есть надо правильно воспринимать это. То есть мы можем использовать прямо на благо все неблагоприятные вещи. Итак, Сатурн. За что отвечает? Долговечность, то есть продолжительность жизни, зависит от Сатурна. Жизнь или смерть. И мудрый есть Сатурна. Мудрость Сатурна жизни – это большой палец, повернутый кверху, к небу. И смерть Сатурна, который дает, это большой палец, опущенный вниз. Вот откуда в Римской империи, когда эти всякие бои гладиаторов, там, знаете, такое, помните, да? Там выходили, так сказать, жизнь или смерть. Это оттуда еще, из ведических времен. Следующее. За все виды несчастья, он несчастье приносит. Бедствие, неуважение, все виды болезни, бедность, отнимает средства к жизни, раболепие, неправедное поведение. Когда мы вдруг что-то начинаем, так сказать, шалить. Изучение наук и иностранных языков. Сельскохозяйственные занятия. Минералы, жидкие масла, кроме ги. Вещи, вещизм. Вот это такое, ой, какая хорошая вещица. Моя хорошая. Ой, какая маечка, ой, из Германии, фюрер носил. Неправедное поведение, изучение наук, иностранных языков, сельскохозяйственные занятия, минералы, жидкие масла, кроме ги, вещи, глубоко захороненные в земле трупы, которые по ночам выходят наружу в своих тонких телах и душат неправедных людей во время сна. Это все... У кого не было, да, что такое впечатление, что ты так засыпаешь, и кто-то душить начинает, и хочет закричать. Маздайт! Так. Значит, посещение умерших живых во сне, когда к вам мертвые уже давно сдохли, и они приходят к вам во сне. Говорят, денег дай. Бабки есть? Ну и там с вами диалоги разные ведут. А вы слыхали? Так сказать, муму откачали. Следующее. Слуги. Сатурн. Слуги. Мужчины и женщины. Это служение. Кражи. Жестокие действия. Разновидности злобы. Сокрушение и разочарование. И за маразматическую старость.